и он стал вознаграждать себя за верность в супружестве с сумасбродными связями, на которые быстро ушли все наличные деньги, бриллианты жены, наконец, и большая часть приданного дочери. Много комнат прошли Райский и Аянов, прежде нежели добрались до жилья, то есть до комнат, где сидели обе старухи, сестры Пахотина и Софья Николаевна. Когда они вошли в гостиную, на них захрипела моська, но не смогла полаять и, повертевшись около себя, опять улеглась. Анна Васильевна кивнула им, а Надежда Васильевна в ответ на поклоны ласково поглядела на них, с удовольствием высморкалась и сейчас же понюхала табаку, зная, что у ней будет партия. «Кузина», — сказал Райский, протянув руку Беловодовой. Она поклонилась с улыбкой и подала ему руку. «Софи, позвони, чтобы кушать давали», — сказала старшая тетка, когда гости уселись около стола. Он был двоюродным племянником старух и троюродным братом Софьи. Дом его, тоже старый и когда-то богатый, был связан родством с домом Пахотиных. Но познакомился он со своей родней не больше года тому назад. В этом виноват он был сам. Старухи давно уже, услыхав его фамилию, осведомлялись, из тех ли он Райских, которые происходили тогда-то, от тех-то и жили там-то. Он знал об этом, но притаился и пропустил этот вопрос без внимания, не находя ничего занимательного знакомиться со скучным, строгим, богатым домом. Сам он был не скучен, не строг и не богат. Старину своего рода он не ставил ни во что, даже никогда об этом не помнил и не думал. Остался он еще в детстве сиротой, на руках равнодушного холостого опекуна, а тот отдал его сначала на воспитание родственнице, приходившейся двоюродной бабушкой Райскому. Она была отличнейшая женщина по сердцу, но далее своего уголка ничего знать не хотела. И там, в тиши, среди садов и рощ, среди семейных и хозяйственных хлопот маленького размера, провел Райский несколько лет. А чуть подрос, опекун поместил его в гимназию, где окончательно изгладились из памяти мальчика все родовые предания и фамилии о прежнем богатстве и родстве с другими старыми домами. Дальнейшее развитие, занятия и направления еще более отвели Райского от всех преданий старины. И он не спешил сблизиться со своими петербургскими родными, которые о нем знали тоже по слуху. Но как-то зимой Райский однажды на балу увидел Софью, два раза говорил с нею и потом уже стал искать знакомство с ее домом. Это было всего легче сделать через отца ее. Так Райский и сделал. Он знал одну хорошенькую актрису и на вечере у нее ловко подделался к старику, потом подарил ему портрет этой актрисы своей работы, напомнил ему о своей фамилии, о старых связях и скоро был представлен старухам и дочери. Он так обворожил старух, являясь то робким, покорным слугой мудрой старости, то живым, веселым собеседником, что они скоро перешли на «ты» и стали звать его просто племянником. А он стал звать Софью Николаевну кузиной и приобрел степень короткости и некоторые права в доме, каких постороннему не приобрести во 100 лет. Она, кажется, не слыхала, что есть на свете страсти, тревоги, дикая игра событий и чувств, доводящие до проклятий, стирающие это сияние с лица. Большие серо-голубые глаза полны ровного, немерцающего горения. Но у них теплится будто и чувство. Кажется, она не бессердечная женщина. Но какое это чувство? Какого-то всеобщего благоволения, доброты ко всему на свете. Такое чувство, если только это чувство, каким светятся глаза у людей сытых, беззаботных, всем удовлетворенных и не ведающих горя и нужд. Волосы у нее были темные, почти черные, и густая коса едва сдерживалась большими булавками на затылке. Плечи и грудь поражали пышностью. Цвет лица, плеч, рук был цельный, свежий цвет, блистающий здоровьем, ничем не тронутым, ни болезнью, ни бедами. Райский с раннего утра сидит за портретом Софьи,